Глава 4. Рейна лежала на платформе небесного шпиля и тяжело дышала. Она уже очень долго не доводила себя до состояния, когда энергетическая оболочка покроется трещинами. Это было еще болезненнее и неприятнее, учитывая, что Рейна старается поддерживать аналог физического тела, для которого подобные повреждения очень болезненны. «Справилась», — простонала она, смотря на шпиль. Он втягивал в себя огромные массивы энергетических облаков, что собирались отовсюду. «Ладно, не я справилась. Этот козел справился». Два энергетических силуэта лишь пожали плечами. «Ваших рук дело, да? Можете не отвечать. Знаю я. Делала бы все одна, то гарантированно накосячила и все испортила. Почему у меня все всегда через жопу?» Она приподняла голову, а те достали фотографии Гаусса. «Да, вы правы. Я всегда была буйной, а Гаусс был моим тормозом и мозгами». Богиня распласталась и вновь посмотрела на шпиль. «Но зато я стала мировым богом. И даже без Гаусса теперь смогу завершить начатое», — заулыбалась она, но... «Хватит смеяться. Думаете, я не смогу?» Энергетические силуэты указали на шпиль и отрицательно покачали головой. «Спасибо. Размазали мое самомнение по камню», — вздохнула великая богиня. «Так, стоп. Я не поняла. А куда энергия уходит?» Девушка вскочила и бросилась к шпилю. «Да как он это делает? Все перенастроил, сволочь. Еще и так эффективно. Но мою энергию за что? И куда она тебе? Она же дефектная, такой разве что в божественный план. Вот гад!» Рейна вспыхнула светом, и кольцо энергии пронеслось на многие километры. «Нет нигде. Где он заныкался, скотина?» Рейна крутила головой и вдруг посмотрела себе под ноги. «Лять! Позор-то какой!» Рейна схватилась за лицо и упала на колени. «Зачем я шпиль прямо в торнадо начала строить? Сделала бы под землей, столько сил сэкономила бы. И получается, Гаусс уже был здесь, пришел устранять мой косяк. Офигел, обругал меня, и пока думал, что делать, приперлась я». Рейна посмотрела на женщин, а те задорно закивали. «Позор-то какой!» Богиня почти минуту сидела на коленях, но вдруг вскочила. «Получается, он сейчас здесь, внизу!» Богиня хищно оскалилась. «Что сделаю? Побью его, выскажу все, что думаю. Поцелую, изнасилую, 10 раз изнасилую, а потом мы нормально поговорим». Рейна ударила кулаком о ладонь, а потом застыла. «Блин, а толку с ним говорить? Он же еще не восстановился, да?» Она обернулась к силуэтам, а те призадумались и сделали жест двумя пальцами. «Еще немного осталось? Так быстро? Сволочь! Он тогда лишился большей части своей души. Потом совсем дурачком стал. Да-да, знаю, я сама стала. Промолчу, кем. И не надо извиняться. Виноваты не вы, а Гаусс, дурак такой!» Девушка плюхнулась на мягкое место и, обняв колени, тяжело вздохнула. «Ладно, это наша общая вина. Кто мог знать, что драконы не улетели, а лишь уснули глубоко в земле? Да и влияние иномирных богов сильно нам подгадило. Да, много неучтенных факторов всплыло. Но сейчас я понимаю, если бы мы тогда не сделали это, нам бы пришлось заплатить куда большую цену». Плечи Рейны коснулись руки смерти с кармой. Но у богини вдруг задергался глаз. «Нет, я еще не полностью восстановилась. У меня явная биполярочка. Но, блин, как можно быть таким гадом?» Она вскочила на ноги и повернулась к шпилю. «Это моя энергия! Отдай, скотина!» Богиня направила все свои силы, чтобы перетянуть энергию. Сейчас примерно 20% свободной энергии забирает себе божественный план Рейны, остальное — Гаусс. Теперь богиня немного переместила планку, аж до 30. Но давалось это очень тяжело. «Единственное мое качество, за которое ты меня хвалил, Гаусс, это мое непробиваемое упрямство. А теперь выкуси, скотина! богиня переместила планку до 70%. Вот только Гаус тоже не сдавался, и планка опустилась до 50 и встала намертво. «Ладно, я сегодня добрая, но когда встречусь с Гауром, тебе будет полный пипец!» Два энергетических силуэта вздрогнули, и им стало плохо. Помнили они то зрелище. После того натягивания совы на глобус, Шуэ пришлось отпаивать их чаем, психику восстанавливать. Чуть ниже под землей, тем временем. Рейна была в бешенстве. Я даже отсюда чувствовал это. Но переходить на конфликт она не стала. Мы лишь немного подрались в шпиле, и, собственно, все. Сооружение стабильно, мой храм тоже. Хоть и работает он на пределе. Остальные боги? Да вроде все живы-здоровы. Офигевают маленько, но не страшно. Это даже полезно, немного как следует офигеть. Главное, что глаза Ра и Диана больше не пытаются лопнуть. И трещин вроде почти нет. «Живем?» — поинтересовалась Лина, продолжавшая сидеть на плоском алтаре. «Живем!» — кивнул ей и перевел взгляд на проблемную парочку. Они стояли у стены храма поближе к выходу. «И что мне с вами делать-то?» «Почему мы лишь полубоги?» — услышал я возмущение от парня. «Но для начала скажи мне, Крас, есть ли шанс у тебя прижиться в новом мире?» «Да, в Африке». «Промышлял бы пиратством? Хотя неважно. Я уже представляю, как тебя продают жрецам Рейны, а потом она приходит за тобой и поглощает». Парень слегка побледнел. Видимо, забыл про богиню. «А я согласна стать полубогом. Хоть жизнь проживу», — произнесла девушка и ойкнула, когда я метнул в нее кое-какую одежду из хранилища. «Все же маленькое хранилище тоже полезно». «Тогда надо придумать, чем вас занять и как оформить», — кинул взгляд на Лину, но та сделала руки крестиком. «Они так-то могут моими детьми считаться. Как я их отцу покажу? Да и на меня похоже. Нас лучше не ставить рядом». «Пусть в Шойу в храме пока поживут», — вздохнув, перевел взгляд на рыжих. «Вы как?» «Объедаемся энергией», — хихикнули заразы. «Щедрый муж-бог, высокий уровень алтаря у жен-богинь». «Насчет богинь», — заулыбалась Лина, — «а мне что-то нехорошо стало». «Там в Шойу кто-то сделал секту поклонников Ангелы. Ну, по сути, это толпа озабоченных мужиков, которые до фанатизма влюбились в мой образ». «А какой у Лины образ?» — поинтересовалась Катя, на что я вручил ей эпос богов. «Точно. А что? Очень и очень секси. Но Аня какая тут. Не хотела бы я попасться ей в лапки», — хихикала Лена. «А я за голову взялся. Там же еще и Аня. Они лишь проходные персонажи в журнале, и на Карне особого ажиотажа не вызвали». «Однако я бы посмотрела на секту имени Ани. Можно будет продавать им БДСМ-приблуды и поднять немало золота». «О-хо-хо-хо-хо!» Лина взяла журнал. «Я уже и подзабыла, какая я тут хорошенькая. Злая богиня соблазна и свободы. Но свобода здесь подразумевает свободу тела и души. Ух, если в меня будут верить, то люди начнут говорить, что думают, и ходить голышом. Жуть какая!» — захихикала Лена. А мне было не до смеха. «Ты не стала богиней лишь по причине того, что ты мой зам. Да и Шоя не стала вмешиваться. Уверен, захоти она, ты бы уже пробудилась, как бог», — объяснил ей и девчатам. «Не, богом мне становиться не хочется. Уверена, Аня тоже не хочет. У нее есть ад, и ее все устраивает». Лина покачала головой и бросила взгляд на рыжих. «А вот вы уговорите мать стать замом Гауса». «У нее и своих забот полон рот. Мелочи мелкой много. Потом скоро родится ребеночек Гауса». Лена кинула на меня хитрый взгляд. «Когда ей еще и божественными делами заниматься? Первые дни вообще выспаться бы». «Точно. Но давайте не будем Гауса пугать, а то он что-то бледнеет», — захихикала огненноволосая. «Но нет. Пугать они меня не перестали. Им было скучно вот так сидеть и просто поглощать энергию. Лишь раз Дианом были тише воды. Они сидели на полу и, закрыв глаза, занимались расширением своих божественных планов. Чем они мощнее, тем сильнее воздействие на вторгнувшихся богов. Так и шло время, час за часом. Напряжение на шпиле начало спадать, а большая часть энергии уже поглотилась им. Поэтому можно было расходиться, что мы, собственно, и сделали. Судя по тому, что руна территории уже почти не работает, как и руна жизнь, поверхность Земли уже очищена. Осталась самая малость, и энергии она уже почти не дает. Нужно будет привести сюда Цукиёми, чтобы свою руну поставила. Солнце уже стоит, а с луной небесный шпиль точно выйдет на самообеспечение, даже несмотря на бесполезные и трачащие энергию руны, что поставила Рейна. Когда уже точно было все, и Рейна улетела, я отключил свой храм и разрушил его. После этого открыл разлом и перенес молодняк в молельный зал храма в Шойу. «Бог! Бог явился!» — услышал я голоса, когда вышел из трещины напротив своей огромной статуи. После меня из трещины вырвался шар металла. Опустившись на пол, он развеялся, и люди увидели двух подростков в одежде не по размеру. Я же огляделся, обнаружив здесь немало народу. Большая часть была у статуи Игнис, но и у остальных, пожалуй, кроме Диана, были люди. Даже Малосу кто-то молился. Наверное, просил мудрости. «Ладно он, но о чем можно молить Юмика? Она бог-защитник конкретного народа, божественное воплощение острова. Впрочем, я же могу просто спросить у Юмика». Махнув рукой, повел детишек по храму, пока не поймал куда-то спешащего жреца Игнис. Увидев меня, он едва ли на колени не упал, кланяясь. «Они все меня очень почитают, мол, я же спас их богиню». «Неважно». Вручив ему двух полубогов и выдав целевые указания «приодеть, накормить и обучить», я переместился в город, который стремительно восстанавливался. Порт, да и залив уже очистили от обломков судов. А вот причалы были забиты кораблями. Торговцы привозили товары. Те, кто бежал от войны, возвращались. А еще куча людей собирала людей для приключений и поиска сокровищ. Кажется, скоро будет жесткая инфляция. Ладно. Осмотрев все и убедившись, что все идет по плану, вернулся домой. Спать. И в кроватке валялся аж до обеда. Морально готовился к тому, что меня ожидает внизу. Паразит кряхтел и притворялся, что сейчас помрет, так что руны ставить я пока не буду. Лишь схожу и постараюсь не помереть от сердечного приступа. Фильтрацию богов и их БП я оставил на женщин. А там еще Элина что-то наколдовала. Сложно представить, что она наворотила, имея в своем распоряжении такое огромное количество божественной энергии. Вот, кстати, интересно, а на что Рейна потратила свою долю? Ладно, мне бы со своим божественным планом разобраться. Спускаюсь я, значит, в посмертный мир, но не к обелиску, а прямо ко входу. Набрав полную грудь воздуха, выдохнул и... Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Все, что я смог сказать, глядя на бескрайние просторы моего некогда прекрасного загробного царства. Вход в посмертный мир находился высоко над землей. Точнее, он под землей, но над землей, что под землей. Мозг сломать можно. Но зато отсюда открывался просто невероятный вид. Вижу величественные эльфийские леса, за которыми располагаются живописные луга и озера. Чуть дальше вижу горы. Ха, горы под землей. Эти горы подпирают потолок. Просто из-за облаков не видно этого. И да, здесь и облака, и тучи, и полноценная погода имеется. В левой части посмертного мира я вижу бескрайние джунгли, где обитают людозмеи Кики, а над ними парят летающие острова. Много островов. С одного из островов водопадом текла вода, и падала она на остров ниже. И уже с него вода падала в озеро посреди джунглей. Вокруг островов летали какие-то создания, на вид опасные. Хотя они далеко, не могу точно сказать. Также джунгли были обильно утыканы массивными скалами, до нескольких сот метров в высоту. В них располагались пещеры людозмей. А еще... А их уже целая армия скопилась. Они там даже свою цивилизацию строить собрались. Вижу какую-то стройку. Пирамиду для Кики строят. За джунглями вижу бескрайние болота. Да ваш уж. Все-таки протиснулись со своими болотами. Ненавижу их. Это рассадник опасных ядовитых тварей и пиявок. Посреди болот располагалась башня. Проверим. Шаг в пространство, и я у башни. Она стояла на просторном островке, заполненном руинами и какими-то чудовищами. Но они разбежались, почуяв меня. А вот я кое-что приметил. Приземлился к одному из камней, что раньше был стеной какой-то статуи, и подхожу к кусту, на котором растет розовая ягода с зелеными пятнами. Выглядит оно так, будто если съешь, умрешь жуткой и мучительной смертью. Вот только ядовитые ягоды, как правило, становятся ядовитыми, чтобы защититься от поедания. Механизм у них такой. Эволюционный. Есть, конечно, и исключения, особенно в желании богов сделать ловушку. В данном же случае я ощущаю сладчайший аромат. Прям дурманящий. Так что шанс, что это растение ядовито, не более 20%. Кладу в рот и... Уф, вкусно-то как! Паразит, вердикт. Съесть все, лопнуть, собраться заново и вновь съесть. Резко оживился он. Похоже, тут много маны. Очень много. Только сейчас заметил, как сильно повысилась концентрация маны в моем божественном плане. Даже просто находясь здесь, можно быстро становиться сильнее. Вот только этот божественный план слишком большой. Разве он не будет вредить самому миру? Альс, Мона, есть что сказать? Молчат. Значит, все нормально. Ну или они отвлеклись. Ладно, ем ягоду. Зелье Малоса же можно будет принять лишь через пару дней. Тогда я точно добью 38-й ранг. Вскоре наелся и решил оглядеться. Ягоды еще было полно, и она со временем восстановится. Но меня интересовало кое-что другое. Так что я направился к башне. Высокая, метров 100 в высоту и 50 в диаметре. Сделана из камня и обвита лианами да растениями. Вход весьма просторный, а еще там горели магические лампы, так что внутри было светло, но грязно. Вижу обломки камней, пыль да какашки чудовищ. Сухие. Иду по длинному коридору и попадаю в круглое помещение с грудой камней, которые при моем появлении стали собираться в магического голема. Это что-то вроде духохранителя, привязанного к физической оболочке. «Стой! Это 9-й дом Ламардина, бога болот, игр и охотников за сокровищами!» — приказал мне голем. «Никогда не слышал об этом боге. Поведай о своем господине. Теперь уже я приказал». «Невежда, знай же!» Лимардин повелевал бескрайними лимардинскими болотами, на которых располагалось три королевства. Они... «Все, хватит», — вспомнил. Странный был бог, и в него верили болотные эльфы, людожабы и люди. Все три королевства вечно воевали. Теперь понятно, почему женщины пропустили его. Бог он не злой, просто странный болотовладелец. Почти как Шрек из мультика одного. Хе. Да они даже внешне были похожи. «Пропусти меня, страж. Это мои земли». «Нет, это дом господина», — спокойно и размеренно ответил страж и приготовился к бою. «Ты собираешься сражаться с тем, кто в будущем возродит твоего хозяина?» Я, конечно, удивился, что у меня такое есть, а после вытащил из себя осколок души Лимардина. «Господин», — голем упал на подобие колен и поклонился, — «не смею мешать господину». «Похоже, голем не очень умный». Увидел осколок души бога и посчитал его за полноценного хозяина. Ну и ладно. Здесь было два прохода, налево и направо. Я, конечно же, пошел направо. Налево ходить страшно, вдруг там женщины. Путь направо шел вдоль стены и привел меня к нескольким бесполезным помещениям и подвалу. Вот в подвал я и спустился, а там... «Вот жучара!» — Рассмеялся я, глядя на сундуки, полные золота и драгоценных камней. Здесь также лежали доспехи и артефактные клинки. Так, а это что у нас? В одном из сундуков я нашел слитки какого-то металла. Иса подсказывает, что это мифрил. Ага, металл, созданный богами, отличается легкостью, прочностью и мановместимостью. Хм, не хуже ираниума. Забираем. И нет, мне не стыдно. Оно еще появится. А остальное не трогаю. Особой материальной ценности оно не представляет. Точнее, оно все, конечно, дорогое, но я понял, что это за место и... мне нравится. Лимардин был богом игр и охотников за сокровищами. Вот он все и совместил. Разбрасывал по болотам сокровища. Их искали, молились богу и радовались, когда находили. Собственно, по этой причине на болотах и появились королевства. Они желали контролировать эти болота и получать все сокровища. Но и после смерти людей Лимардин позволял своим верующим охотиться за сокровищами, но уже в своем божественном плане. Это натолкнуло меня на одну отличную идею. Грубо говоря, совместить приятное с полезным. У меня здесь появились ценные ресурсы, а также есть сотни тысяч душ, жаждущих обрести покой, но они в состоянии сделать это из-за сильных эмоций или прочих якорей. Так почему бы не сложить 1 + 1? На выходе получу 5. Хе-хе. Осмотрев башню, нашел ловушки, монстров и различные сокровища. Чем выше по башне, тем сложнее. А подвал — это, можно сказать, утешительный приз для тех, кто смог лишь голема одолеть. Я собрал еще немного мифрила и даже нашел свитки с заклинаниями. Нет, не книги по магии, изучив которые можно освоить новое заклинание своей стихии. Свитки — это одноразовые артефакты, в которые заключено заклинание. Не скажу, что это эффективно. По мне, куда лучше, к примеру, многоразовое кольцо, в которое заключено то или иное волшебство. Но свиток — это дешево. Осмотрев 100-метровую башню, остался доволен. Здесь находился манобассейн, в котором можно искупаться и набраться магических сил, что я и сделал. И этого хватило, чтобы получить таки 38-й ранг. Правда, теперь бассейн некоторое время будет наполнен самой обычной, пусть и минерализованной водой. На верхних этажах меня ждал могучий монстр. Нападать на меня он, конечно, не стал. Я сразу душу бога показал. Но проще, наверное, амулет сделать. Здесь героя ждал артефакт, меч Аранга, а также кристаллы маны. Оглядев верхний этаж, остался доволен. После этого продолжил изучать посмертный мир. В болотах и правда нашлись сокровища и монстры. А еще нашел гору, в которой спрятано лавовое подземелье. Не знаю, чье оно, но там водились интересные чудовища, и можно добыть кристаллы. Обнаружил сад фей. Это место такое, где феи маленькие, которые жили в цветах. У них там целое королевство. Еще нашел летающее озеро. Оно парило в небесах, и там водилась рыба, а на поверхности плавало что-то вроде болотных кувшинок. На них жили насекомые, которыми рыбы и питались. Интересных мест здесь нашлось и правда много. Вот только мне попросту не хватит никакого времени, чтобы обследовать территорию размером, так, современную Японию. Так что, когда я устал и объелся всяких маносодержащих вкусняшек, перенесся к обелиску и обнаружил город. Большой и полный душ. Они были несколько растеряны, потому что раньше у меня все происходило в режиме, схожем с индивидуальной симуляцией. Направлено оно было на скорейшее обретение покоя. Грубо говоря, в одном клочке пространства могла находиться 1000 душ и независимо от других раз за разом проживать свою жизнь или отдельные ее моменты, дабы обрести покой. Мое загробное царство всегда было компактным, а душ в нем было очень много. Оттого и проходило все эффективно и с минимумом затрат. Плюс, чем меньше пространства, тем лучше контроль над ним. Так что свою божественность я развивал на охват, чтобы покрыть ею весь мир. Все же мой божественный план находится на земле, а не, грубо говоря, на небесах. В городе были созданы условия для обретения покоя. Души могли общаться, заниматься различными делами. Но не на это же Лина потратила кучу энергии. «Все, вижу». Энергия направлена на плавное расширение посмертного мира с вытягиванием БП из алтаря и насыщением силы, чтобы я здесь был сильнее, а вторгшиеся боги слабее. Не скажу, что это плохое решение. Очень даже хорошее. Но я нашел куда лучше. Так что забираю всю энергию и уху-ху, сколько ее. Прислоняясь к обелиску и начинаю. Иса, помогай. Некоторое время спустя. Поздний ужин. «Женишок наш, похоже, заработался», — ворчала Катя, ужиная в кругу подруг. Дети и остальные уже поели, а женщины до последнего ждали своего мужчину. «Он посмотрел на то, что я там натворила, и, вероятно, сейчас громко ругается», — хихикала Лина, указывая вниз. «А что ты делала?» «Нормальный божественный план, а не берлогу холостяка», — улыбнулась огненно-волосая и кинула взгляд на седую. «Мань, а у тебя как дела?» «М?» Девушка, которая была в своих мыслях, отвлеклась от еды и посмотрела на женщин рядом. «Вывожу новый вид адских воинов. Да и дел много. Тот же призванный ад требует много контроля». «Понятно. Хоть кто-то из нас работает», — захихикала Лена и посмотрела на сестру. «Я вообще-то с сотней жриц сегодня побеседовала», — возмутилась Катя. «А я не с одной», — хихикала Лена. Едва не получила ложкой по лбу. Но вдруг Ангелина схватилась за грудь и простонала. Все резко перепугались. «В порядке я. Уф, это было неожиданно». Девушка выдохнула, а потом пару раз вздохнула. «Что, снова рожаешь?» — смеялась Лена. «Нет. Саша делает что-то масштабное. Даже на мне отразилось». После слов Лины все взглянули на Аню, а та лишь покачала головой. «Меня не затронуло». Тогда женщины вскочили на ноги и помчались в подвал. Уже вскоре они оказались в посмертном мире и помчались к обелиску, а там... «Городок! Мой городок! Я столько сил в него вложила!» Едва не плакала Лина, паря в воздухе. «А это чем тебе не нравится?» Поинтересовалась Аня, указывая рукой на большой город, что окружал алтарь обелиск Гаусса. Этот город был странным сочетанием современных и старинных зданий. Высотки в центре города, торговые центры, рекламные вывески и люди. Много людей. Да и не только люди. Шари, гингар и даже людонасекомые. А вот ближе к краю города, за которым располагались луга и поля, находились таверны, кузни, частные дома и гостиницы. И ладно бы лишь это. «Они что, кроликов убивают? Зачем?» — недоумевала Катя. Женщины подлетели поближе, а там... «Отпусти!» — кричала женщина лет 40, отмахиваясь дубинкой от белого и пушистого кролика, что впился ей в ногу. «Ты же не чувствуешь боли! Чего ты кричишь?» — смеялся мужчина Шари со шпагой. Он нанес резкий удар и пронзил кролика, не задев человеческую женщину. В отличие от нее, одетую в рубаху и простые штаны, мужчина имел кольчугу и крепкие сапоги. «Не чувствую, но фантомные боли ощущаю», — возмутилась та и рассмеялась. «Но это было забавно. Всегда мечтала, как аристократы, сражаться с чудовищами. Ой, а тут монетки упали». Она наклонилась, отчего невысокому мужчине открылся великолепный вид на большую грудь женщины, и его бросило в жар. «Странные монеты душ». Она держала в руках две монеты цвета меди. А после перед глазами появилось информационное окошко с описанием. «На них ты можешь, к примеру, купить себе поесть или меч. Да много чего». «Я же мертва. Зачем мне еда?» — недоумевала женщина. «Не знаю. Но я вот люблю ходить в бар и выпить яблочного ликера», — пожал тот плечами и сверкнул глазами. «А еще за монеты можно измениться внешне. Даже расу сменить. Ну, или омолодиться». «Да ну». Она уставилась на коротышку инопланетянина, после чего на кроликов. «А ну, ушастые, идите сюда». Рыжие с остальными за всем этим наблюдали и малость недоумевали. Но, пролетев немного дальше, увидели, как одного мужчину загрызли кролики. А он взял и исчез. Даже его дубина пропала. Чуть дальше же богини увидели, как трое подростков поливали магией огня здоровенного такого вепря. Переглянувшись, четыре женщины полетели в город. А там творилось... сложно описать. Шум, гам и веселье. «Зелье лечения! Дешевле, чем в магазине!» — кричал эльф, зазывала перед магазином с большой надписью на стекле «Эльфийские зелья». Внутри двое гингар торговались за партию зелий. Чуть дальше девушки нашли ресторан, и тогда их мозг окончательно задымился. Они перенеслись к алтарю-обелиску, где обнаружили слегка бледного и измученного Гаусса. Он кинул на них взгляд и улыбнулся. «Там же, Гаусс». «Удивлены?» — спросил я у женщин, хотя и так вижу, что да, удивлены. «Ты превратил свой посмертный мир в игру?» — спросила Лина, а я заулыбался. «Ага. Я полностью реформировал и посмертный мир, и свою армию, внедрив игровую систему. Но сперва я провел симуляцию, и когда все отладил, наложил ее на божественный план. И вот что я скажу. Доход с каждой души вырос втрое. И это не считая комиссии за транзакции, торговлю и... да много чего». Еще раз посмотрев на женщин, рассмеялся и, раскинув руки, дождался, когда те кинутся в мои объятия, после чего всех расцеловал. «Тяжело для них такое. От игр мои девчата далеки. А я вот в детстве увлекался. Виртуальная реальность тогда была в моде. И как вспомню свой псевдоним Архинагибатор-13, рука сама к лицу тянется. Каким же я тогда был ребенком?» «Грубо говоря, я сделал систему, которая позволит душам после смерти воплотить любую свою мечту. Стать великим рыбаком? Легко. Героем-красавцем? Но постарайся, и все будет. Разработанная мной система позволяет душам получать очки опыта, повышать уровни и получать очки навыков. Их можно тратить, чтобы, к примеру, получить навык рыбалки». «Я бы сыграла». Глаза Лины загорелись, и она уставилась на меня. «Подумаю над этим. Тут нужно сделать что-то вроде особых аватаров». Я призадумался, но тут меня ошарашила Аня. «А ты можешь сделать доступ для душ живых людей, чтобы они играли в игру и платили тебе деньги? Что?» «Это гениально! Я буду получать энергии из душ еще живых людей! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Схватив Аню, зацеловал ее. «Это настолько гениально и, главное, легко в реализации, что я не только разбогатею как человек, но и как бог. Миллионы псевдоверующих». «Гаусс, не смотри так на нас». Катя шагнула назад, а с ней Лена. «Похоже, он решает, кого из нас заставить работать», — пробормотала Лена. «А я и так разорваться пытаюсь», — добавила Аня, а я продолжил улыбаться. «Бежим», — крикнула Лена, и девушки разлетелись в разные стороны. «Бесполезно. Отсюда не сбежать.